Часть третья. Чувства. Любопытный парадокс. Когда я принимаю себя таким, каков я есть, я изменяюсь. Карл Роджерс. Мы начинаем отношения, потому что переполнены чувствами друг к другу. Идем к семейному психологу, когда нам становится неуютно вместе. Расстаемся, когда больше ничего не чувствуем. Любовь — это чувство. Любовные отношения — это отношения чувств. Банально? Конечно. В наши дни мы вступаем в брак не ради выживания, не для объединения королевств и не чтобы утихомирить сплетников. Мы вместе, потому что любим друг друга. Мы знаем об этом, но почему-то вечно забываем, когда доходит до дела. Салих снова опаздывает. Вбегает в школьный актовый зал, лишь бы успеть на выступление дочери. «Ну, конечно», — шипит его жена Диана. Вечером, когда дочь, наконец, засыпает, они начинают ссориться. Он не смог прийти вовремя даже ради собственного ребенка. Она-то уже привыкла, что для него ничего не значит. Но дочь, дочь... Салих пытается оправдаться, не мог вырваться с работы, да еще и в пробку попал. «Ты не 3 дня в этом городе живешь», — парирует Диана. «Мог бы уже научиться планировать свое время. Да и вообще, это все отговорки, ты же вечно опаздываешь». Салих возражает. И вовсе не вечно, она опять пытается его очернить. Он, получается, вообще ничего не может сделать как надо. Ее маниакальная пунктуальность уже сидит у него в печенках. Диана с негодованием отвергает обвинение в мании. И понеслось. Образцовая ссора и неделя тягостной атмосферы в доме. Отношения, чувства. Ни один из них не назвал ни единого своего чувства, а чужими они и подавно не интересуются. А ведь было о чем поговорить. О стыде Салиха, о том, как разочарована и задета Диана, о злости, которую испытывает Салих, когда чувствует себя загнанным в угол, о страхе Дианы, что его любовь уже не та. Но даже когда чувства называются открыто, парам удается от них увернуться. Вот другая сцена. Диана признается, что ей больно и обидно видеть, с какой нежностью он заботится о заболевшей сестре, куда больше, чем о ней самой. А Салих отвечает: «Я слышу, что ты говоришь, но я вовсе не заботливее с сестрой». Факты, факты, факты. Можно припираться до бесконечности, у каждого ведь своя правда. Мы пытаемся прояснить ситуацию, но спотыкаемся о собственные эмоциональные реакции. А ведь только через мост чувств наши тревоги и заботы могут достичь другого. Когда партнер откликается на наши чувства, рождается понимание. Когда мы игнорируем чувства, то сами себе усложняем жизнь и убиваем свои отношения. Чувства — это не милый бонус к жизни, не модный аксессуар и недосадный побочный эффект непростых отношений. Чувства — это и есть отношения. Чувства, эмоции, аффекты — давайте разберемся, что есть что. Кажется, все знают, что такое эмоции, до тех пор, пока их не попросят дать четкое определение, иронизирует научный журналист Рюдигер Фасс. Попробую провести между ними границы. Для начала, у нашего организма есть базовое аффективное состояние, которое мы постоянно ощущаем. Усталость, скука, раздражение и так далее — это наши аффекты. У этих состояний всегда 2 измерения — приятное, неприятное и спокойное, возбужденное. Затем идут эмоции, телесные и психические состояния, в которые мы впадаем. Например, ярость, страх, сексуальное влечение, симпатия или жажда власти. Порой мы испытываем эмоции, которым поначалу даже не можем дать название. А чувства — это осознанные эмоции, которые в сочетании с мыслями и реакциями создают сложное переживание. Если упростить, то можно сказать так: эмоции мы проявляем, а о чувствах нужно говорить. В случае с эмоциями мы никогда не можем быть полностью уверены, правильно ли считываем их друг у друга. Но об этом чуть позже. Нам приходится открывать черный ящик, потому что каждый из нас — черный ящик для другого. Это часть повседневного опыта. Все утро муж бурчит себе под нос. Черт, вот зараза. Да ну. Жена видит, он на взводе. Но чтобы понять причину, придется спросить: а ему придется объяснить, что его бесит, что спровоцировало такое настроение, такие чувства. К чувству всегда прилагается спусковой крючок, телесная реакция на него, мысли о происходящем и импульс, побуждающий действовать. Ведь эмоции и чувства — это и есть руководство к действию. Любимая приподняла брови, у нас сжимается сердце. Мы думаем, ей не понравилось то, что я сказал. И в зависимости от того, к какому действию мы склонны, либо сразу спрашиваем, в чем дело, либо делаем вид, что ничего не заметили, и меняем тему. Сконструированные чувства. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Анаис Нин. Эмоции трудно игнорировать, они невероятно важны для нас. В них заключены знания, интуиция и опыт, без которых нам не выжить в этом мире. Наш мозг реагирует на требования среды именно эмоциями. Они — часть реальности, которую наш мозг ежесекундно конструирует для нас. Нейробиолог Лиза Фельдман-Барретт описывает этот процесс в своей книге «Как рождаются эмоции». Наш мозг не просто фотокамера, бесстрастно фиксирующая мир. Наш мозг предсказывает будущее. То, что мы воспринимаем как реальность, для него по сути фантазия, галлюцинация. Нет, он не фантазирует, о чем попало. Он собирает из фрагментов нашего прошлого опыта картину реальности следующего мгновения, позволяя нам оптимальным образом действовать. Эмоции определяют траекторию наших действий от момента к моменту и ставят паруса для достижения долгосрочных целей, говорит нейробиолог Джозеф Леду. Образно говоря, пишет Лиза Фельдман-Барретт, твой мозг каждое мгновение спрашивает себя: «В прошлый раз, когда я сталкивался с похожей ситуацией, и мое тело было в таком же состоянии, как я поступил?» Ответ не обязан досконально соответствовать ситуации. Достаточно приблизительного плана действий, который поможет тебе выжить и преуспеть. А когда я планировал это конкретное действие, что я увидел потом? Что ощутил? Ответ на эти вопросы и формирует наш опыт. Мы воспринимаем мир так, как мозг считает нужным, готовя нас к будущему. Он не отправляет нам сообщения, он изъясняется с нами на языке эмоций. Эмоции — это инструкции к действию. Страх нашептывает: «Осторожно, здесь может быть опасно». Отвращение предостерегает: «Держись подальше, это причинит тебе вред». А радость ликует: «Вот оно, то, что ты ищешь. Хватай». И, конечно, наши реальные чувства куда сложнее и многограннее этих упрощенных примеров. Поскольку мы сами конструируем свои чувства, они уникальны для каждого. Да, все мы знаем, что такое радость, печаль, гнев, страх, презрение, но переживаем мы их по-своему. Более того, в каждой культуре есть чувства, которые нигде больше не встретишь. Взять хотя бы голландское «хезелих» — особая теплая атмосфера в обществе близких людей, нечто среднее между уютно и душевно. Или финское «сису». Исключительная стойкость и решимость продолжать действовать вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Нечто большее, чем просто мужество или упорство. Для любовных отношений это означает лишь одно. О чувствах необходимо обстоятельно разговаривать, ведь твое любопытство совершенно не похоже на мое. Выходит, не существует никаких универсальных чувств, общих для всех людей на Земле. Нет эмоций, которые мгновенно и безошибочно распознаются представителями всех культур, хотя долгое время считалось иначе. И еще один популярный миф о мозге пора отправить на свалку. Никакого триединого мозга у нас нет. Теория триединого мозга — популярная, но опровергнутая теория Пола Маклина, 1960-е годы, о послойной эволюции мозга. Рептильный лимбический неокортекс. Современная нейронаука доказала, что мозг функционирует как единая интегрированная система, а не как конфликтующие древние и новые отделы. В нашей голове нет вечной битвы, где чувства и разум непримиримо противостоят друг другу, а снизу их атакуют полчища первобытных инстинктов. Хотя порой нам может так казаться. Чувства – неотъемлемая часть наших мыслей, и наоборот. Эмоции – важнейший компонент интеллекта. У нас один единственный мозг, и эмоции участвуют во всем, что мы переживаем и воспринимаем. Так что не какой-то внутренний примат портит нам личную жизнь, хотя подобные концепции удивительно живучи. Они — часть нашей социальной реальности, в которой мы определяем, что считать деньгами или как понимать личную свободу. То, как мы воспринимаем себя как людей, влияет на наше поведение. Нет, предопределяет его в любовных отношениях. Тот, кто привык мыслить в рамках популярной модели триединого мозга, совсем иначе осмысляет и переживает свои внутренние конфликты, чем тот, кто исходит из концепции единого мозга и индивидуально сконструированных чувств. Во втором случае уже не получится так легко вообразить, будто мы способны без слов прочесть по лицу любимого человека, что творится у него внутри. Мы гораздо больше отвечаем за свои чувства, они обретают иное, более весомое значение. Мы не пассивные жертвы эмоций, а их соавторы. И уже никто не сможет всерьез упрекать партнера в том, что его чувства неадекватны или бессмысленны. В любовных отношениях нам приходится нелегко с эмоциями. Мы то и дело попадаем в водоворот особенно сильных и сложных чувств. Поэтому здесь еще острее встает вопрос, который и без того принципиален в работе с эмоциями. Я владею своими эмоциями, или они владеют мной? Поддаюсь ли я гневу, стоит мне только разозлиться? Или я осознаю свою злость, но не даю ей воли, принимая ее как часть себя? Учусь ли я управляться со своими чувствами? Лучшее место для такой учебы — наши отношения. А лучшая стратегия — признавать чувства, давать им право на существование и затем разбираться с ними. Почему меня одолевают такие мрачные мысли? Что я не могу выразить? С кем, если не хочется сразу бежать к партнеру, я могу это обсудить. Такой подход куда продуктивнее, чем воевать с собственными чувствами. Если принять метафору, что мозг с нами общается, то бессмысленно требовать от него прекратить это общение. Но мы можем исследовать свои чувства, прислушиваться к внутренним голосам, которые суть части нас самих, и вести с ними диалог. Способны ли мы их услышать? Доверяем ли мы им? Готовы ли делиться друг с другом тем, что они нам говорят? Вот Грета рассказывает о своей печали и о том, как пытается держать себя в руках, чтобы не обременять мужа. Ведь он не виноват, что ей грустно из-за сестры. И тут она начинает озвучивать, что твердят ее внутренние голоса. «Соберись, ты не такая размазня, никому не нужна такая плакса, от жалости к себе толку не будет». А у Юргена глаза на лоб лезут. Он знает, что его обычно жизнерадостной жене сейчас не сладко, но и представить не мог, что творится у нее в душе. Гретте предстоит долгий путь, научиться не держать себя постоянно в руках, как она привыкла, как справлялась все эти годы. Важным шагом может стать то, что она начнет делиться с мужем своими чувствами и внутренними диалогами. Когда чувство захлестывает нас, и мы не можем успокоиться, ощущение времени теряется. Мы не способны ясно мыслить и убеждены, что этот кошмар будет длиться вечно, пишут Троник и Голд. Чтобы уберечь от этого себя и своих партнерш, нужна определенная дистанция по отношению к переживаниям. Когда мы чувствуем свои внутренние части и контактируем с ними, важно стараться говорить от их имени, а не их голосом. «Ты выпендрежник?» Это совсем не то же самое, что «я все чаще замечаю, как меня раздражает твое поведение, когда ты так заводишься». Наш секс — полный провал, не то же самое, что «меня не устраивает наша сексуальная жизнь, и я не хочу это игнорировать». Я вообще не знаю, нужны ли мне еще эти отношения. Не то же самое, что «у меня все чаще возникают сомнения в наших отношениях, и сейчас эти сомнения подают особенно громкий голос». «Серьезно, Герр Хольцберг? Вы и правда так говорите о своих чувствах? Нет, не всегда. Но когда нужно, да. Когда речь заходит о сложных вещах. Обычно я, конечно, больше мямлю и запинаюсь, так что очень благодарен судьбе за терпеливую партнершу. Но я надеюсь, что через эти странноватые, чуть искусственные примеры становится понятно, о чем идет речь, о том, что они помогают осознать более разумный подход, помогают двигаться в этом направлении, пробовать, приближаться, не сдаваться. Ведь стоит заговорить напрямую от лица своего внутреннего критика, и я тут же критикую. Партнерша чувствует себя под обстрелом. И вместо того, чтобы вместе смотреть сериальчик, обниматься и наслаждаться жизнью, мы оказываемся в очередном эпизоде саги «Ты вечно меня критикуешь, и вообще зачем мы вместе?». Если же я говорю от имени этой части себя, появляется некоторый шанс. Возможно, партнерша услышит, что со мной происходит, и вообще заметит, что со мной что-то происходит. Мы часто считаем это само собой разумеющимся. Но многие сильно сомневаются. Они слишком мало знают о том, что творится в душе у их спутника или спутницы. Думают, что другому вообще плевать на отношения, что он, она ничего не чувствует, не старается. Нас всех учили не принимать себя всерьез. А тут все наоборот. Видит ли она, что я обошел 3 магазина в поисках ее любимого печенья? Как уже который день борюсь с собой, сказать ли ей, что не хочу идти на свадьбу ее подруги? Или все еще пытаюсь разобраться, кто прав, а кто виноват в нашей последней ссоре? Когда моя партнерша видит, как я со всем этим справляюсь, она может, если все идет отлично, даже понять, что мой внутренний критик портит жизнь не только ей, но и мне самому. Чувства — это не просто данность, и мы не находимся в их безраздельной власти. Мы постоянно с ними работаем, например, переосмысляем их. Иду я как-то под железнодорожным мостом возле дома, и тут птица, сидевшая наверху, делает то, что птицы обычно и делают — гадит мне на руку. У подъезда встречаю 2 соседок, показываю им жирное зеленое пятно на тыльной стороне ладони и возмущаюсь. Представляете, птицы уже прямо на руки гадят. Фу, какая гадость, морщатся обе. Но тут же добавляют, но это к счастью, скорее загадывай желание. И уже сияют. Я пожелал, чтобы они загадали желание. Но этого они, конечно, не захотели. Потому что, разумеется, не верили, что птичий помет может исполнять желания. Но дело было не в этом. Они неосознанно переосмыслили ситуацию и превратили отвращение в радость, беспомощность в надежду. И даже не пришлось особо стараться. Мы давно усвоили. Не сумел увернуться от птичьего дерьма, жди удачи. Чтобы иначе взглянуть на сложные чувства в отношениях, стоит задать себе вопрос, что хорошего в этих чувствах, наших и партнера, или что хорошего могло бы в них быть. Гнев партнерши говорит и о том, что мы ей не безразличны. Наша фрустрация выдает наши тайные желания и не дает нам пассивно их терпеть. Когда любимый бесит до чертиков, можно призвать на помощь добрые чувства. Какие у него есть хорошие стороны, какие теплые эмоции он способен в нас пробуждать. Так будет легче вступить в диалог. Но это вовсе не значит, что нужно пытаться испытывать друг другу только хорошие чувства. Напрасный труд. Любовь так не работает. Наоборот, к любимым у нас будут и темные чувства, будут и злые фантазии, как схватить его за шкирку, как он с треском проваливается во время презентации. Мы обесцениваем его, считаем недалеким, эгоцентричным. Он просто ужасен. Мы его ненавидим, и как только мы с ним живем. Мы не хотим, чтобы такие гадости лезли нам в голову, но они лезут. Если из-за этого мы начинаем чувствовать вину, эти мысли обретают над нами власть. И уйма энергии уходит на то, чтобы постоянно их отгонять. Если мы стыдливо скрываем такие мысли и чувства, это мешает нам свободно общаться с партнером. Нам лучше живется, когда мы в ладу со своими чувствами, и счастливее, когда не остаемся с ними один на один. Партнеры, которые не говорят или неохотно говорят о чувствах, превращают отношения в каторгу или вообще делают их невозможными. В особенности это касается мужчин. Они часто настаивают, что все надо обсуждать рационально. Но если полагаться в отношениях на один лишь разум, это помогает примерно так, как если бы мы сидели в лодке и пытались грести ладонью. Мы можем научиться успокаивать чувства. Но для этого нужно не отстраняться от них, а идти им навстречу. Один метаанализ выявил 3 губительных способа обращения с чувствами. Первый — руминация, пережевывание негативных мыслей. Для любовных отношений это означает «не молчи», «не вари это в себе», «поделись с партнершей». Второй – избегание ситуаций, которые могут вызвать чувства. Для любовных отношений это означает «не отгораживайся», «не соглашайся на параллельное существование». И третий – подавление чувств, попытки отвлечься. Для любовных отношений это означает «почаще подключайся к другому», «спрашивай, как ты», «как тебе со мной», а когда спрашивают тебя, отвечай смело и честно. Важно находить слова для чувств. Ведь те участки мозга, что отвечают за речь, контролируют и внутренние процессы нашего тела. То, что слова могущественны, некрасивая метафора литературоведов, отчаянно пытающихся придать значимость своей профессии. Это непосредственная реальность. Когда я хвалю тебя, меняются твое сердцебиение, дыхание, мышечный тонус, гормональный фон, обмен веществ. И наоборот, постоянными нападками, обесцениванием и оскорблениями мы разрушаем друг друга. Это наглядно показывает разницу в состоянии здоровья и продолжительности жизни у людей в благополучных и хронически проблемных отношениях. «Name it to tame it», — рифмуют англичане. «Назови это, чтобы приручить». Когда мы называем чувства, мы успокаиваем этим наш мозг и самих себя. Чем больше и разнообразнее слова, которые мы находим для чувств, тем богаче наша эмоциональная жизнь. Ведь мы переживаем то, что умеем назвать. Жизнь становится ярче, когда вместо унылого «фильм», да так, ничего особенного, мы ищем слова, чтобы описать, что он в нас пробудил. В наших руках, точнее, на кончике языка, возможность сохранить наши отношения живыми или соскользнуть в эмоциональную пустыню иссохших чувств. К тем ресторанным столикам, где супруги молча сидят друг напротив друга, не зная, о чем говорить, а новоиспеченные пары смотрят на них округлившимися от ужаса глазами и, во что бы они там ни верили, умоляют друг друга никогда не становиться такими. К тому же, как отмечает Лиза Фельдман Барретт, когда у нас есть точные слова для эмоций, посредством которых мозг с нами общается, мы экономим ему массу сил. Мы думаем, что происходящее влияет на наши чувства, но для отношений куда важнее обратное влияние. То, как мы себя чувствуем, определяет, что мы переживаем. А поскольку больше всего мы имеем дело с партнершами, мы охотно возлагаем на них ответственность за свое состояние. Если нам не по себе, мы связываем это с поведением партнерши. Она окажется причиной нашего дурного настроения. Она виновата. Но такое приписывание часто не соответствует истине. Главная задача нашего мозга — body budgeting, то есть забота о бесперебойной работе организма. И это влияет на то, как мы воспринимаем мир и какие делаем выводы. Потому можно только надеяться, что если нам предстоит судебное заседание, оно начнется сразу после завтрака. Или что нам попадется судья, падки на шоколадки. И мы, конечно, предложим ему плитку. Потому что, изучая судебные приговоры, исследователи обнаружили, подсудимым, которым не повезло оказаться на скамье в неудачное время, судьи назначали более суровые наказания. Неудачное время — перед обедом. Тогда судьи тоже голодны и раздражительны. Их внутренний дискомфорт приводит к тому, что они воспринимают подсудимых более критично и судят строже. А значит, и для любовных отношений важно хорошо заботиться о себе. Простые, но важные вещи, которые нам вечно вдалбливают. Хорошо высыпаться, двигаться в меру, не закидываться всякой дрянью и не пить как не в себя. Когда Лизу Фельдман Барретт спрашивают, как жить по ее теории, она предупреждает, что сейчас будет говорить как мамочка, и перечисляет именно эти базовые правила здоровой жизни. И они работают. Когда мы в хорошей форме, мы и любимого человека воспринимаем позитивнее. Как-то раз на приеме одна пара обсуждала со мной свое восприятие реальности, и муж рассказал любопытную историю. В последнее время он сомневался, все ли хорошо в их отношениях. У жены появилась новая компания в ближайшем мегаполисе, его туда не приглашали, и он, конечно, ревновал. Однажды утром он решил подстричь газон возле дома, там, где у жены домашний офис. Она как раз участвовала в видеоконференции. Машина соседа мешала, пришлось попросить его перепарковаться на другую сторону дома. Тот не возражал и тут же выполнил просьбу. Почти час мой клиент косил траву, пока, наконец, не добрался до той стороны. И тут сердце у него заколотилось. Он застыл, как вкопанный. Прямо перед ним стояла машина с номерами того самого города. Значит, к ней приехал кто-то из этих новых дружков. Его накрыло волной ярости и отчаяния. А через секунду он выдохнул и мысленно покрутил пальцем у виска. Это была все та же соседская машина, которую он сам и попросил перепарковать. Его мозг просто сконструировал реальность, продиктованную страхами. Старые чувства. Чувства снабжают организм переживаниями собственной жизни. Антонио Дамасио. То, что наш мозг поначалу конструирует для нас как реальность, далеко не всегда соответствует действительности. Наши восприятия и чувства способны нас обманывать, и в любовных отношениях это происходит особенно легко. Все потому, что мозг, просчитывая нашу реальность, опирается на прежний опыт отношений привязанности. Вот характерный пример. Партнер бросает, ты еще пожалеешь об этом. И вместо того, чтобы разозлиться на эту беспомощную попытку удержать контроль, мы вдруг начинаем плакать. Выбегаем из комнаты, не зная, куда себя деть. Чувствуем отчаяние. Нас отвергают, нас не любят. Пугаемся куда сильнее, чем можно было бы ожидать. Фраза-то в целом безобидная. «Почему это так на меня действует?» — спрашиваем мы себя. И, если, конечно, способны прислушиваться к себе, задаемся следующим вопросом. Откуда мне знакомо это чувство? Когда я испытывал нечто похожее? И тут, возможно, всплывает то самое тогда. Ведь папа говорил нам именно эти слова. И несколько дней потом сердился. Наш мозг просто наложил тогда на сегодня. Но поскольку делает он это безупречно, мы переживаем прошлое, как сейчас. К сожалению, к этому чувству не прилагается инструкция. Внимание, возможно, путаница. То, что вы сейчас переживаете, всего лишь конструкция на основе прошлого опыта. Не исключено, что происходящее имеет мало общего с настоящим. Проконсультируйтесь с партнером или спутником жизни. Поскольку такого предупреждения нет, все кажется абсолютно реальным. И когда чувства и реакция овладевают нами, может произойти всякое. Наш любимый говорит, очень мягко, что не хотел нас задеть. Мозг фиксирует новый опыт, и мы успокаиваемся. Наш любимый приходит в бешенство. Дескать, и не думай, что слезами чего-то добьешься. Значит, мозг был прав. Мы застреваем в 6-летнем возрасте, чудовищно одинокие, и подумываем о расставании. Мы спрашиваем себя, что происходит. Наша реакция кажется неадекватной. Возвращаемся к партнеру и пытаемся разобраться. Нас озадачивает собственное поведение. Мы замечаем, что отреагировала не наша взрослая часть. Чувствуем себя маленькими. Узнаем это чувство, и перед внутренним взором встает отец. Приберегаем эту тему для следующей сессии у семейного психолога, и специалист спрашивает, что происходит у нас внутри, когда мы об этом говорим. В психологии это называется реакцией из позиции неадаптированного внутреннего ребенка. Что значит неадаптированного? Это значит, что мы демонстрируем эмоциональный отклик, который не помогает или даже вредит. Да, в детстве мы были перегружены, и бегство казалось лучшим из доступных решений. Уже тогда это было вынужденной мерой. А сегодня такая реакция и вовсе неуместна, если не сказать разрушительно. Распознать старую модель поведения непросто, но есть несколько верных признаков. Когда нас самих удивляет сила и интенсивность собственной реакции, когда, поразмыслив, понимаем, что своим поведением вредим себе же, когда в разных ситуациях реагируем одинаково, когда нас захватывает то же самое чувство, словно снова и снова проваливаемся в одну и ту же яму, хотя прекрасно знаем о ее существовании и собирались обойти. Когда не можем оставаться открытыми по отношению к любимому человеку, а внутри все сжимается и давит. Когда мы чувствуем себя маленькими. Вероятно, мы и правда в этот момент маленькие, и нами управляет давний опыт. В отношениях от каждого требуется умение спокойно воспринимать свои чувства, управлять ими и как-то с ними уживаться. Если не получается, что ж, счастливыми такие отношения вряд ли останутся. Но есть и хорошая сторона – мы не одни. Нейробиологи говорят об этом предельно четко. Лучшая для нашей нервной системы – другая нервная система. Но и худшая для нашей нервной системы – другая нервная система. Худшее, когда нас отвергают и игнорируют, или когда рядом тот, кто запугивает, угрожает или манипулирует, заставляя нас терять связь с собой. А лучшее — это другая нервная система, которая умеет успокаивать и сопереживать, которая помогает нам яснее воспринимать и понимать свои чувства. Лучшее — это человек, с которым я снова и снова нахожу время говорить о наших чувствах. Сомневаетесь? Я этим живу. Важнейший фактор эффективности психотерапии — терапевтические отношения. Когда два мозга хорошо взаимодействуют, это целительно. Прямо как в хороших любовных отношениях. А вот подавление чувств требует от мозга колоссальной энергии и превращает нас в не самых приятных партнеров, в довольно ущербных, если честно. Конечно, каждый из нас временами игнорирует свои чувства, но мы не обречены мучиться этим вечно. У нас всегда есть выбор — поделиться своими чувствами. Исследования показывают, даже если мы сопротивляемся чувствам и игнорируем их, партнер все равно улавливает создаваемое нами напряжение. На бессознательном уровне, но улавливает. Масштабное исследование Национального института психического здоровья США выявило, психотерапия, которая чаще исследует чувства, дает лучшие результаты. Вы, наверное, уже поняли мою мысль. Я считаю, что живые, внимательные, любящие отношения, как и терапия, помогают вести полноценную жизнь. Нет, мы не терапевты друг для друга, и все же мы ими являемся. Недостаток эмоционального обмена — вернейший признак того, что отношения долго не протянут. И еще одно, последнее исследование. Конец отношениям предвещает не количество конфликтов, а снижение эмоциональных взаимодействий. Разве мы этого не чувствуем? Любви нужны чувства. —